И так началась непрерывная война. В этот момент Илай, который был ранен в битве с Роландом, потянулся всем телом и откусил кусочек драгоценного плода, присланного союзом чернокнижников, который мог исцелять раны. Вкус был действительно хорошим и очень сладким. Это приятно. Чувствуя слабую жизненную энергию в своем теле, это заставило его почувствовать себя немного счастливым. Конечно, это был только один аспект. У него были еще более счастливые вещи. Я, наконец, выбрал основное направление закона в тени. Илай глубоко вздохнул. После 3 лет размышлений, он, наконец, нашел то, что у него получалось лучше всего в тени. Пожирай. Взгляд Илая постепенно стал решительным. Было ли это сокрытием тени или силы, это очень помогло ему. Однако, если бы кто-то сказал, в чем он был лучшим, это все равно могло бы быть пожиранием. Возможно, это как-то связано с рунами пожирания, но он уже давно не использовал эту способность. По мнению Или, это направление было наиболее подходящим для него, потому что это было его творение. Тогда я буду готовиться к продвижению. Илай улыбнулся и вернулся в свою комнату. Месяц спустя, когда густой туман и формирование заклинания были активированы, большое количество теней хлынуло из комнаты в башне магов, погрузив башню магов во тьму. Даже вся долина погрузилась во тьму. Спящая гидра посмотрела на эту сцену и издала возбужденное шипение. Никола, который все еще переваривал большое количество мертвецов 5-го круга, прошедших половину шага на поле боя, открыл глаза и посмотрел на тень со счастливой улыбкой. Затем он вылетел и начал охранять долину. И эта защита длилась 30 дней. В этот день тень долины медленно начала рассеиваться, и башня медленно появилась в пространстве. Тень втекла в башню. Через несколько минут Илай вышел. Глядя на зеленую среду за дверью, Илай улыбнулся. Я прорвался к 5-ступенчатому кольцу на полшага. Илай был вне себя от радости. Его сознание погрузилось в небесное великое солнце. В центре великого небесного солнца черная как смоль тень остановилась, как семя, но она испускала всепожирающую силу, и вокруг нее появились маленькие вихри. Это мой закон. Илай улыбнулся. В этот момент он чувствовал, что стал беспрецедентно могущественным. Начальное овладение законом заставило его чувствовать себя лучше, чем когда-либо. Прежде всего, качество и сила тени почти достигли определенного скачка, почти в 5 раз больше, чем раньше. Была также всепожирающая сила. Его сила тени обладала определенной пожирающей силой. По сравнению с обычными тенями, это была властная и тираническая сила. Более того, с тенью пожирающей силы, пока он вступал в контакт с противником, Илай мог поглощать их силу, чтобы пополнять себя. Он был очень силен. Конечно, нужно было проверить точную силу. Далее я продолжу постигать правила, а затем поищу возможность продвинуться в 5-й круг. Илай глубоко вздохнул, его взгляд был беспрецедентно решительным. Все казалось спокойным, но он чувствовал опасность. Война на зеленом поле затянется, самое большее, на несколько десятилетий. К тому времени союз чернокнижников определенно узнает, если бы они напали на него, у него не хватило бы сил защитить себя сильнее. Я могу гарантировать свою безопасность, только если я нахожусь в 5-м круге. Пробормотал Элли себе под нос, прежде чем вернуться в башню. Никола и Гидра, которые только что почувствовали это, молча посмотрели друг на друга. Господь действительно не расслабляется ни на мгновение. Уголок рта Николы дернулся. Он хотел поздравить его. Однако это нормально. В конце концов, Господь не прорвался в 5-й круг. Никола тоже вздохнул. Илай все еще находился под 5-м кругом, поэтому, независимо от продвижения, он застрял на том же уровне. Бах! Он развернулся и собирался уходить, когда дверь снова открылась. В этот момент на лице Илая отразился шок, а мышцы были напряжены. «Сэр, что случилось?» Никола был ошеломлен. У Илая даже не было такой реакции, когда он вышел ранее. «Отличная проблема!» Илай вздохнул и даже начал немного нервничать. «Нечто грандиозное!» Даже Эли должен был признать, что это было большое дело. «Ты уверен, что нашел свое истинное тело?» Глядя на Дилана, который вернулся ночью, Илай недоверчиво посмотрел на него. «Это правда, Илай, я нашел это, я нашел это!» Дилан подпрыгивал вверх-вниз, почти крича. Неподалеку Гидра и Никола были оглушены. Это был первый раз, когда они видели Дилана таким взволнованным, и они были в равной степени шокированы его словами. «Истинное тело», — пробормотала Никола. Если он правильно помнил, Дилан, казалось, имел определенные отношения с легендарной башней магов. Если это было так, то это было действительно большое дело. Где оно? Илай серьезно посмотрел на Дилана. Он верил, что Дилан не стал бы ему лгать. Однако этот вопрос действительно имел большое значение. Дальше к югу от города Рассвета, на краю западного региона, в конце гор Саул, недалеко от океана. «Я нашел свое истинное тело там», — Дилан сказал быстро и радостно. «Я знаю, что это правда. Тогда почему ты не вернул его?» — с любопытством спросил Илай. Каждый раз, когда Дилан выходил из дома, его клон сопровождал его. Если он действительно нашел его, он должен был вернуть его. Лицо Дилана стало неловким. «Я понял, что мое основное тело, казалось, было в руинах. Более того, по какой-то причине его охраняет множество механических изделий высокого уровня. Я даже видел робота, который сравним с пятым кругом в полшага. Мы ненадолго вошли и вышли. К счастью, мы не разбудили этих роботов. Однако мое истинное тело должно быть в центре руин. Я очень уверен в этом. На этот раз я вернулся, чтобы попросить тебя помочь мне вернуть мое истинное тело. Не волнуйся, то, что принадлежит мне, принадлежит тебе». Дилан продолжал говорить, и Илай понял причину. «Хорошо». Илай кивнул. Его долгое время интересовала истинная форма Дилана. Поскольку он нашел его, он, естественно, не мог сдаться. «Это здорово», — счастливо сказал Дилан. Его глаза вспыхнули механическим синим светом. Элли, Никола и Дилан встали на тело гидры и прибыли к месту назначения, к холмистой местности. Стоя здесь, они могли даже видеть бесконечное море вдалеке. Южная часть западного региона была соединена с бескрайним морем. Отсюда до западного побережья было даже ближе, чем до горного хребта. Но это было также более опасно. «Илай, Илай, оно там!» Дилан взволнованно указал на гору на земле. Илай посмотрел вниз и увидел небольшую горную вершину, стоящую на холме. Он действительно чувствовал там слабую пространственную силу. «Там что-то есть!» Серебристо-белые глаза Илая повернулись, и его взгляд снова сместился в сторону. На вершине горного пика между пространствами застряли руины средних размеров. Внутри было огромное пространство в тысячи квадратных километров, но интересной вещью было то, что в центре была только башня мага, окруженная большим количеством механических изделий для защиты башни мага. Это место было немного похоже на то, где Илай нашел Дилана. Перед башней стояли три огромных механических творения длиной почти в 1000 метров. Они были похожи на роботов, спокойно опустивших головы, чтобы охранять три направления башни магов. Судя по его размеру, оно действительно было похоже на то, что сказал Дилан. Это было сравнимо с полушагом чернокнижника пятого круга. «Никола». Илай повернулся, чтобы посмотреть на Николу. «Да, сэр». Будучи его подчиненным в течение многих лет, он напрямую полетел вниз. «Венг». Пространство пошло рябью, когда он вошел в руины. Илай внимательно наблюдал. В конце концов, в руинах могли быть какие-то сюрпризы, поэтому он был более осторожен. После входа Никола быстро приблизился к центру поля. Вскоре многие механические создания проснулись, и бесчисленные пушечные залпы мгновенно покрыли небо. Никола также легко избежал атак и прибыл недалеко от башни волшебников. В этот момент один из гигантских роботов проснулся. Кровеносные сосуды по всему его телу излучали слабый голубой свет, и энергия направлялась в область ядра. Он встал прямо и напал на Николу. Поскольку Никола не боялся атак души, он быстро оказался в невыгодном положении. Несколько секунд спустя Никола сбежала в плачевном состоянии и покинула мистическое царство. «Сэр, эти трое должны обладать силой пятого круга в полшага», — сказал Никола, подходя к Илаю. «Хорошо. Похоже, внутри нет никакой опасности. Остальное предоставь мне». Илай кивнул и протянул руку. В его руке появилась тень, излучающая всепожирающую силу. «Тень правит», — Никола наблюдала со стороны. Как раз в тот момент, когда он думал, что другая сторона собирается войти, тень превратилась в руку длиной в 1000 метров и вцепилась в землю, накрыв пространство руин. С треском в окружающем пространстве появились трещины. Какака. Трещина быстро расширялась перед огромной силой. В мгновение ока в небе появились трещины длиной в 1000 метров. Пространственные руины также были слабо видны в поле зрения каждого. Бах! В конце раздался ужасающий звук разрушения. Пространство внезапно было нарушено, и пространство за пределами руин было открыто. Бесчисленные предметы из руин падали на землю подобно дождю, и пыль поднималась подобно песчаной буре в радиусе десятков тысяч миль. Илай полностью проигнорировал это, и гигантская теневая рука потянулась к нему. Венг. Затем, Под шокированными взглядами нескольких человек, башня магов медленно выдвинулась и затем полетела к Илаю. Затем оно медленно уменьшилось и, наконец, закончилось заклинанием пространственной печати. Это уголок рта Николы дернулся, когда он посмотрел на башню волшебников. Так какой был смысл ему входить туда, сэр? Эти механические создания пробудились. В этот момент Дилан крикнул сбоку. Неподалеку, среди пыли на земле, механические существа, которых вытряхнули, медленно встали и посмотрели на Илая. Три механические машины высотой в 1000 метров также медленно поднялись вверх, их глаза загорелись синим светом, а затем они закричали на Илая. «Миссия прервана, реорганизация миссии, верните тело лорда». Венг, тысячеметровый гигант, был подобен высокой горе. Он пошевелил ногами и быстро направился к Илаю. Однако, к удивлению Никола и Дилана, они увидели только, как Эли взмахнул рукой, и внезапно появился океан теней на высоте 10 000 метров над землей, накрыв машины. Венг, ужасающая волна раскаленных элементов была выпущена вокруг робота, пытаясь остановить эту атаку. Однако сила тени легко прорвала эту защиту и присоединилась к механическим телам. Пожирай. Илай также использовал новые правила, которые он освоил. Венг, в одно мгновение тень, казалось, превратилась в черную дыру. Нити голубой энергии просочились с поверхности роботов и исчезли без следа. Движения роботов замедлились, пока не остановились, включая трех огромных роботов. После того, как это закончилось, все механические творения медленно погрузились и исчезли в тени. «Сэр, что это?» – ошеломленно спросила Никола. Он действительно не совсем понимал сцену перед ним. Механические творения обычно полагаются на кристаллы энергии высокой концентрации для работы. После поглощения энергии они, естественно, не могут двигаться. Разве это не здравый смысл? Илай взглянул на него. Никола потеряла дар речи. Для создания механизмов требовалась энергия, которая была очень разумной. Однако с его стороны было неразумно напрямую поглощать его вот так. В этот момент он также понял, что это, скорее всего, закон, которым овладел его учитель. Хорошо, по сравнению с этим, Дилан, ты уверен, что твое тело внутри? Внезапно сменив тему, Илай спросил Дилана, держа башню в одной руке. Горло Дилана слегка дернулось, но его глаза были прикованы к башне магов. Свет в его глазах был беспрецедентно горячим и ослепительным. «Это хорошо». Илай кивнул и наступил на гидру у себя под ногами. Гидра зашипела и быстро отступила. «Эли, быстро открой это». В небе Дилан радостно посмотрел на Эли. «Мы откроем это, когда вернемся», — спокойно сказал Илай встревоженному Дилану. «Если бы настоящее тело Дилана находилось в башне магов, то было бы неуместно открывать его там. По крайней мере, они должны были принять меры предосторожности. В противном случае, было бы неприятно, если бы произошли какие-либо несчастные случаи». «Тогда ладно», — Дилан кивнул, но по его глазам все еще было видно, что он неспокоен. Все быстро исчезли. Полдня спустя, вдали среди холмов крадучись приближались три фигуры. Три фигуры были друг перед другом и друг за другом. Все они были одеты в черные мантии чернокнижника с широкими капюшонами. У них даже были узорчатые маски на лицах, как будто они не хотели, чтобы кто-нибудь знал их личности. «Сэр, согласно информации, которую мы расшифровали, место впереди должно быть местом, расшифрованным в секретном дневнике надписи на останках ученика Грея в восточном регионе. Это должно быть место, где погиб другой личный ученик Грея». Когда они двинулись вперед, человек позади них сказал: «Да». Человек впереди кивнул, но в его глазах вспыхнула радость. При расшифровке руин семьи Хамис произошло внезапное открытие. У Грея было два прямых ученика. Руины в тот день были лишь одними из них. Был еще один. Это было в западном регионе. С идеей монополизации всего, они немедленно похоронили эту информацию, а затем пробрались в западный регион, готовые искать реликвии, чтобы посмотреть, смогут ли они что-нибудь найти. «Сэр, осталось еще около 15 000 метров. Чернокнижники напомнили ему снова. Все продолжали двигаться вперед. Однако, когда они были еще в 10 000 метров от него, выражение лица ведущего чернокнижника изменилось. Земля перед ним была покрыта толстым слоем пыли. Между холмами было большое количество деревьев, почвы и даже обвалившихся гор и суши. Это было так, как будто другой мир накрыл это место. Что-то не так, ускоряйся. Главный чернокнижник проклят. В этот момент они втроем посмотрели на беспорядок на земле и посмотрели друг на друга. Черт возьми, что здесь произошло? как это место было обнаружено. Чернокнижник не мог в это поверить. Ударом кулака он разбил дерево, которое было вставлено вверх ногами, на куски. Без сомнения, они опоздали на шаг. Но кто бы это мог быть? Башня родословной? Невозможно. Как они могли узнать об этом месте? Это место было таким отдаленным. Другие семьи Союза Чернокнижников? Это было возможно. Возможно, среди них был предатель. Размышляя, чернокнижник не мог не смотреть на двух людей рядом с ним. Немедленно возвращайся в клан, и пусть решает глава клана. Выражение его лица потемнело, когда он медленно произнес: «Да, сэр». Два человека, которые не знали ситуации, кивнули. Вскоре они втроем ушли. В то же время, Илай и остальные уже вернулись на землю Грасси. Они ушли тайно, поэтому никто не знал, когда они вернутся. Когда все вошли на землю Грасси, Дилан взволнованно закричал: «Илай, Илай, поторопись, я больше не могу ждать». «Хорошо». В следующую секунду бесчисленные заклинательные образования мгновенно выросли на травянистой земле, и слой густого тумана полностью заблокировал видение внешнего мира. Приняв необходимые меры предосторожности, Илай протянул руку, и появилась башня магов. Окрестности были окутаны запечатывающими заклинаниями, и эти заклинания медленно открывались. Бах! Илай выбросил его, и на земле перед ним появилась башня магов высотой в десятки метров. Огромный вес заставил землю слегка задрожать. Только сейчас у Илая появилось время понаблюдать за башней. Башня магов имела черный внешний вид и была разделена на три этажа. Однако снаружи окон не было. Единственным путем во внешний мир была закрытая дверь на входе. На ней также была очевидная руна, для открытия которой должен был потребоваться конкретный чернокнижник. Дилан. Увидев это, Илай повернулся к Дилану. Взгляд Дилана был прикован к башне магов, как будто он потерял всякий разум. Он покачал головой, услышав, что сказал Илай, и посмотрел на Илая. «Илай, я только что кое-что вспомнил, включая способ открыть дверь. Мое основное тело определенно внутри. Могу я открыть это сейчас? Открой это». Илай кивнул. Меры были приняты. Дилан получил подтверждение и побежал прямо к башне магов. Когда он оказался перед дверью, он выпрямился и прислонился головой к двери. Затем ослепительная руна мгновенно высверлилась из его мозга, испуская слабый свет орхидеи, приближаясь к руне на двери. Какака. Как будто это была спичка, дверь начала слегка дрожать, и руна медленно исчезла. В это время Илай также наблюдал за руной и сделал несколько новых открытий. Значит, это скрыто в мозгу. Если бы не мозг Дилана, если бы он был непосредственно уничтожен или взломан другими чернокнижниками, башня магов, вероятно, самоуничтожилась бы. Илай молча отступил на несколько километров, спокойно наблюдая за этой сценой. Такие меры означали, что внутри определенно было что-то экстраординарное. Будем надеяться, что мы чего-нибудь добьемся. Илай поджал губы в ожидании. Вскоре дверь медленно открылась. За дверью первый этаж был пуст, не было ничего. Дилан, казалось, знал, где находится его тело, и убежал внутрь. Когда он вышел снова, было уже 3 минуты спустя, но он что-то тащил. Это был гроб из голубого хрусталя, излучающий слабый свет. Внутри гроба было обычное на вид тело. Это был обычный робот первого или второго круга. В этом не было ничего особенного. Единственной особенностью было то, что у него отсутствовала голова, которая должна была быть мозгом Дилана. Но, только это, чувствуя, что опасности нет, Илай подошел и с любопытством спросил Дилана: «Милорд, не беспокойтесь». Дилан усмехнулся. Затем он нажал кнопку на гробу, и гроб мгновенно превратился в текучую жидкость, которая медленно обнажила робота внутри. Дилан даже не взглянул на робота. Он сразу же снял бедро робота и осторожно раздвинул его, обнажив то, что было внутри между серебряными нитями. Ключ длиной с ладони и голубую фишку. Он достал их обоих, затем достал чип и поместил его себе на лоб. Сразу же появилось небольшое углубление, и чип вошел. Затем Дилан задрожал, и можно было даже увидеть текущие данные в его глазах. Илай не остановил его. Чип был механическим созданием мага. Механические творения были самыми обычными вещами. Они использовались для хранения знания и прошлого опыта. У них не было сознания. Фактически, это также было причиной, по которой механические маги всегда могли сохранять свою рациональность. Несколько минут спустя глаза Дилана постепенно прояснились. Илай тоже смотрел на Дилана, ожидая ответа. Дилан тоже улыбнулся и посмотрел на Илая. «Сэр, я помню, кто я. Я самый молодой прямой ученик Грея, механический маг четвертого круга. Глаза Илая загорелись. Как и ожидалось, Дилан был родственником Грея, и они были очень близки. Значит, это... Илай посмотрел на ключ, Дилан передал ключ ему и усмехнулся. «Сэр Илай, вы когда-нибудь открывали башню магов размером с планету?» — шипит. Илай яхнул. Он посмотрел на Дилана, затем на ключ в его руке. Поджав губы, он сказал с недоверием. «Ты же не собираешься сказать мне, что это ключ к башне серого мага, не так ли?» «Да», — Дилан утвердительно кивнул. «Эх», — уголок рта Илая дернулся. «Боже милостивый, он был здесь только для того, чтобы искать улики, но теперь у него был ключ». Такое развитие событий удивило Илая. Пока Илай был в оцепенении, Дилан рассказал свою историю. «В конце той великой битвы мой учитель дал мне ключ и отослал меня с поля боя. Однако последствия битвы были намного сильнее, чем я себе представлял. Я был сильно развращен, и, в конце концов, у меня не было выбора, кроме как покинуть то механическое тело и заменить его этим. Однако, чтобы сохранить информацию и предотвратить повторное воздействие на меня, я все равно отправился на западное побережье и попросил уезжающих темных магов удалить мои воспоминания, чтобы избежать заражения». «Заражение? Вторгшиеся виды настолько ужасны?» Вместо того, чтобы спросить о ключе, Илай сменил тему. «Да», — Дилан горько кивнул и сказал, — «я всего лишь на краю поля боя. Я даже не вступал в контакт с этим существом. Несмотря на то, что я машина, я также был поврежден. У меня не было выбора, кроме как покинуть свое тело и даже эту часть моих воспоминаний. Вот почему мои предыдущие воспоминания были такими неполными. Казалось, что проклятая темная цивилизация была более опасной, чем он себе представлял». «Ладно, похоже, ты пережил больше, чем я думал». Илай кивнул и снова перевел взгляд на ключ. «Расскажи мне об этом ключе». «Сэр, я уже рассказывал вам о происхождении ключа. Функция этого ключа – определить конкретное местоположение башни серого волшебника и получить окончательную власть», – Дилан объяснил. «Так ты имеешь в виду, что мы можем войти в это место сейчас?» – с любопытством спросил Илай. «Конечно», – Дилан кивнул и сказал. «Но вы должны хорошенько подумать, сэр. Как только он будет активирован, если он все еще находится в мире чернокнижников, тогда все это заметят. Внутри также осталось много механических творений, и недостатка в мощных механических творениях нет. Что еще более важно, вы должны, по крайней мере, дойти до центра и вставить ключ, чтобы получить полномочия. Хотя мой учитель дал мне ключ, никто не знает, что произошло в той войне, существовала ли еще башня или она все еще находилась в мире чернокнижников. После стольких слов мой господин все еще хочет открыть его. Чем больше он слушал, тем сильнее хмурился. В конце концов, Илай покачал головой. «Было бы прекрасно, если бы башни не было в чернокнижнике. Если бы это было так, это было бы большой проблемой. Разоблачение башни магов определенно привлекло бы внимание многих сил, что не соответствовало его личности. Более того, входить туда определенно было бы очень опасно. Так зачем ему идти? Забудь об этом, забудь. Мы поговорим об этом в будущем», — с сожалением сказал Илай. «Тогда ладно. Пожалуйста, храни ключ в безопасности». Дилан улыбнулся и протянул ключ Илаю. Он знал, что Илай примет такое решение. Его превосходительство был действительно осторожен. Илай не отказался. Лучше было взять эту штуку с собой. Ох, и еще кое-что. Что? Илай был озадачен. Легенды, оставленные позади, правдивы. С силой этой башни магов этого действительно достаточно, чтобы править миром сегодня. Дилан усмехнулся. «Тогда давайте подождем будущего». Илай улыбнулся. Его воля противостоять искушению была достаточно сильной. Его жизнь была дороже всего остального. Время пролетело незаметно. 3 месяца спустя. Хотя раскрытие личности Дилана и ключи к серой башне были значительными, влияние все еще было довольно ограниченным. В конце концов, все они хранились в секрете. Единственными людьми, которые знали об этом, были Илай, Никола и Дилан. Это было больше похоже на надежду на будущее, чем на настоящее. Конечно, дело было не в том, что за последние несколько дней не произошло ничего серьезного. Просто союз чернокнижников, казалось, вызвал некоторые конфликты между семьей Хамис и другими семьями, что привело к прекращению помощи Илаю. Он тайно узнал об этом от Джинджи, и, похоже, это было связано с информацией о руинах. Также в это время Илай внезапно узнал о деталях руин восточного региона и был немедленно потрясен. Поэтому он сразу же спросил Дилана: «Да, это должен быть мой старший брат, а также сын Грея. Тогда, в конце концов, мой учитель дал мне ключ, но, возможно, он уже сделал приготовление». Дилан на мгновение задумался и ответил. Услышав это, Илай внезапно почувствовал срочность. Если бы они узнали местоположение башни магов или какие-нибудь новости о Дилане, это было бы крайне плохой новостью для Илая. Илай и Дилан посмотрели друг на друга так, как будто могли видеть сложную проблему. «Илай, отдай мне все эти механические творения. Раньше я был в четвертом круге, но я уже на полшага в пятом круге. Пока у меня достаточно материалов и тела, я могу восстановить свою прежнюю силу. Я думаю, мне нужно быть сильнее», — сказал Дилан. «Хорошо», — Илай кивнул. «Илай, ты должен стать сильнее как можно скорее. Продвигайтесь к пятому кругу как можно скорее. Когда мы достигнем пятого круга, мы, возможно, сможем отправиться в башню магов Грея». Дилан тоже начинал беспокоиться. Илай не ответил, но его взгляд стал пристальнее. Казалось, что ему придется искать способы быстрого продвижения в пятый круг. Текущая ситуация действительно заставила его почувствовать срочность. Вскоре он начал читать информацию и собирать ресурсы для продвижения в пятый круг по различным каналам. Однако вскоре он был разочарован, потому что почти не существовало законов, которые можно было бы постичь особенно быстро. Всем им требовалось время. Любой, кто прорывался через пятый круг, быстро приобретал глубокое понимание законов. Хотя понимание Эли не было поверхностным, он только что продвинулся. Для него было немного фантастично прорваться напрямую. Похоже, этот вопрос все еще нуждается в подробном обсуждении. Возможно, я могу попробовать использовать большое количество энергии закона, чтобы полностью раскрыть закон тени. После этого, это было лучшее решение, которое он мог придумать. Вот и все. Илай немедленно решил действовать, но как только он вошел в башню магов, его шаги внезапно прекратились, а брови постепенно нахмурились. Несколько секунд спустя он поджал губы и спокойно сказал: «Небольшая неприятность, но также и возможность для меня. Возможно, я смогу найти возможности способ прорваться». В следующую секунду Илай закрыл глаза и снова открыл их. Сцена изменилась, и он уже прибыл в изысканный дворец. Он был одет в свободную мантию волшебника и сидел на троне в центре. Он повернул голову и увидел Эрвина, улыбающегося ему. Посмотрев вниз, жрица лунных эльфов опустила голову и почтительно сказала: «Лорд Роланд, из-за войны с башней родословной пострадали другие иностранные расы. В центральной части, помимо клана дракона, был также клан гномов. Другие три основных клана – клан бога луны жабы, клан птицы солнца и клан демонического тигра кровавой луны – объединили силы и решили напасть на нас. Они уже были в пути». «Хорошо». Илай улыбнулся. Именно это его только что задержало. Непрерывные конфликты и изменения, наконец, заставили Зеленое поле понять свое положение, и они сделали выбор – сражаться с Роландом насмерть. Одно сражение решило бы все. Я надеюсь, что они смогут преподнести мне несколько сюрпризов. Илай сузил глаза. Как раз в центральной области когда-то основные слуги магов, в их хранилище сокровищ могло быть что-то, в чем он нуждался. Более того, пришло время объединить зеленые поля. Лесные чужеземные расы были намного быстрее, чем представлял Илай. Три дня спустя, в центральной части зеленого поля одновременно с трех сторон вспыхнул свет. Одним из них была гигантская жаба с серебряными узорами, отпечатанными на ее теле. Серебряные узоры на его теле излучали серебристый свет, подобный яркой луне. Другой была гигантская жар-птица с тремя огромными хвостовыми перьями, которые выглядели как кисточки на спине. Это было похоже на огромное солнце. Наконец, появился огромный тигр, который излучал кроваво-красную убийственную ауру. Все трое были чрезвычайно огромными, каждый по меньшей мере в 1000 метров длиной. Аура, которую они излучали, была ничуть не слабее, чем у короля дракона Джованни. На самом деле, они были даже немного сильнее. Эти трое были самыми сильными существами клана бога луны жабы, солнечной птицы и демонического тигра кровавой луны. Три фигуры были подобны богам, окрашивающим небо в три цвета. Их огромные фигуры и уникальные ауры шокировали и даже напугали все зеленое поле. После того, как три фигуры покинули свои соответствующие места, они полетели прямо к эльфам. Их цель была предельно ясна. Бесчисленные нечеловеческие существа наблюдали, как три нечеловеческих короля ушли. Клан пернатых. Бесчисленные люди из перьев прятались в дуплах деревьев и дрожали. Каждый из трех королей, существо четвертого круга. Может ли Роланд действительно противостоять им? Король перьев стоял под большим деревом и смотрел на три фигуры. Он почувствовал, как сильно сжалось его сердце. Все знали, что Роланд был очень силен, но мог ли он победить трех иностранных королей? Более того, эти три расы не были простыми. У каждого из них была могущественная родословная. Уровень их родословной превысил четвертый уровень. Хотя они и не достигли пятого круга, их боевая мощь отличалась от обычного пятого круга. «Я надеюсь на это», — он молча молился. «Я надеюсь, что он мертв». Король-дракон Джаван не сузил глаза. Он был верен Илаю и был шпионом в зеленом поле. Естественно, он хотел смерти Роланда. Вздох, давай сразимся. Я не верю, что Альянс магов вернется. Король гномов громко рассмеялся и поставил на стол метровый кубок с вином. Вино внутри затрепетало. Они были не единственными. Когда три фигуры поднялись, все чужеземные племена остановились и посмотрели на небо, глядя на три богоподобные фигуры. Впервые они почувствовали, как сжались их сердца. В конце концов, они не знали о достижениях Илая в человеческой расе. Было бесполезно знать, потому что это был Илай, какое это имело отношение к Роланду. В этот момент, за пределами эльфийского храма, милорд, прибыли три иностранных правителя. Они прибудут максимум через полчаса. Милорд, как мы должны противостоять им? Эрвин посмотрел на Илая с обеспокоенным выражением лица. Не волнуйся. Полчаса назад, чтобы избежать каких-либо несчастных случаев, главный корпус дал мне оружие. Илай взмахнул рукой и достал бледно-золотой длинный лук. Это священники, стоявшие за Эрвином, были шокированы. Будучи эльфами, они, естественно, были знакомы с длинными луками. Лук перед ними, вероятно, был пугающе высокого уровня. Это был лук по меньшей мере пятого круга. Но Эрвин колебался. В этот момент Илай уже натянул свой лук. Бледно-золотой длинный лук был зажат в руке Илая, когда он двинулся вперед. Бледно-золотая сила веры позади него мгновенно вспыхнула. Ослепительный свет даже заставил всех невольно сделать шаг назад, и по окрестностям разразилась буря. Венг. Илай положил руку на тетиву. Тетива, сделанная из какого-то неизвестного материала, начала постепенно натягиваться. В этот момент на тетиве, на которой изначально не было стрел, появились три едва заметные золотые стрелы. Фатальный. Смертельный. Все в унисон отступили еще на шаг назад, в их глазах промелькнул ужас. «Милорд уже заставляет меня чувствовать, что моя жизнь в опасности», просто натягивая лук. Насколько силен сейчас милорд, Эрвин не мог в это поверить. Остальные в смятении переглянулись. Только сейчас они поняли, что все еще недооценивали силу своего учителя. В этот момент тетива была уже полной луной. Золотой свет веры окутал Илая. С тихим криком Илай отпустил руку, и в одно мгновение расцвели три луча света. Венг. Три луча света были подобны вспаханной почве, и в пространстве появились черные трещины. Окружающий золотой свет излучал ослепительный свет при их освещении. В одно мгновение золотой свет исчез из глаз каждого, а затем разделился на три дуги. В этот момент три нечеловеческих лидера приближались, и бесчисленные нечеловеческие существа на земле дрожали, наблюдая за ними. Внезапно некоторые из чужеземных рас подняли головы. В конце их поля зрения появился чрезвычайно яркий золотой свет. Внутри золотого света был свет, подобный стреле. По мере приближения расстояния свет от стрелы становился все больше и больше. Что это? Как это возможно? Я даже издалека чувствую угрозу смерти. В том направлении это не может быть, Роланд. Верно, бесчисленные нечеловеческие существа безучастно смотрели на происходящее, на свет стрелы, который пронзил их глаза. Их целью был никто иной, как иностранные лидеры. Что бы произошло? В этот момент все посмотрели на небо, но их глаза не моргали. В этот момент иностранные лидеры трех фракций также сделали свои ходы. Жаба бога Луны издала ужасающее кваканье, и серебряный свет вырвался из ее рта навстречу лучу стрелы. Температура в радиусе нескольких тысяч метров мгновенно упала, превратившись в экстремальный холод. Тем временем вокруг солнечной птицы поднялось безграничное пламя, и она устремилась к свету стрелы. Демонический тигр кровавой луны также взревел и полетел к свету стрелы. Столкнувшись с этой провокацией, три лидера сделали одинаковый выбор. Атакуй, атакуй, атакуй. В следующее мгновение почти в одно и то же время столкнулись три атаки. Все зеленое поле мгновенно осветилось этими тремя лучами света. Бесчисленные чужеземные расы подняли головы, чтобы посмотреть, но они ничего не смогли увидеть. Однако внутри белого света появился и расцвел золотой свет. Затем они услышали три вопля одновременно. По мере того, как поднимался бескрайний кровавый туман, белый свет постепенно рассеивался. Бесчисленные инопланетные расы поднимают головы и безучастно смотрят в небо. Огромные тела лидеров все еще были закреплены в небе. Однако золотой свет проникает сквозь троих, и из их тел выходит бесчисленное количество кровавого тумана. Более того, тела трех лидеров, казалось, были неподвижны, не способны двигаться. Они могли только беспрестанно вопить, а в промежутках, казалось, молили о пощаде. «Все кончено, как это возможно? Ты, должно быть, шутишь». Они потерпели неудачу просто так. Казалось, они взывали о пощаде. Чужеземные расы безучастно смотрели в небо, потрясение в их глазах, казалось, застыло. Никто не мог поверить, что то, что должно было стать великой битвой, закончилось вот так просто. Джованни, услышавший вопли, поднял голову и посмотрел на три поля битвы. Его янтарные глаза внезапно блеснули. Как это могло закончиться вот так? Черт возьми, мне конец. Может ли быть, что это еще один могущественный персонаж, подобный Илаю? Разве все не закончилось бы, если бы трое других умерли? Если бы я знал раньше, я бы согласился на их приглашение. Нет, если бы я присоединился, я, вероятно, тоже умер бы. Нет, я должен немедленно обратиться за помощью к моему господину. Я больше не могу оставаться в Гринфилд. Он встревоженно встал и был готов попросить помощи у Илая. Он больше не мог оставаться в зеленом поле. Трещина. Бокал с вином снова упал. Рот короля гномов дернулся, а глаза застыли. Ни за что, ни за что, настолько силен, он не мог в это поверить. Даже лорд Альянса Чернокнижников не был бы таким смешным. Черт возьми, что, если он придет искать меня? Нет, даже если он придет искать меня, я никогда не сдамся. Раса гномов скорее умрет, чем подчинится. Король гномов утешал себя так, словно плакал. Бесчисленное множество людей смотрели на трех лидеров. В этот момент изначально мощная осада была похожа на шутку. Клоун. В следующий момент три фигуры были окутаны золотым светом. Они вопили, взлетая в небо. Солнечный свет сияет перед храмом. Рот Эрвина дернулся, когда он посмотрел вдаль. Там были три огромные фигуры, привязанные к земле. Кровь все еще текла из их тел, когда они падали подобно водопаду. Это закончилось, она была немного ошеломлена, как будто не могла в это поверить. Сила одной стрелы победила трех лидеров. Сэр Илай. Она смотрела вперед. В этот момент Илай, убравший свой длинный лук, был чрезвычайно спокоен. Это было так, как будто он только что сделал что-то незначительное. Как будто почувствовав ее взгляд, он повернул голову и сказал: «Эрвин, я думаю, мы должны отправить людей на территории трех иностранных рас». Ладно, ладно». Эрвин поспешно ответил, выглядя немного взволнованным. Вскоре армия эльфов отправилась в путь. Инопланетные расы, которые изначально зависели от трех основных рас, также поняли ситуацию и быстро перешли на другую сторону. По сравнению с людьми, иностранные расы не заботились о своей репутации. В любом случае, это была просто смена начальства. Даже если их начальник был немного особенным на этот раз, они все еще могли отличать жизнь от смерти. Коллекции различных иностранных рас были быстро перевезены эльфам. Вздох, там ничего нет. В эльфийском храме Илай сел на свой стул и глубоко вздохнул. Это заставило многие иностранные расы, сидящие внизу, дрожать от страха, включая трех усохших лидеров иностранных рас. Они не умерли в то время, и они сразу решили сдаться после этого. Теперь они также находились под командованием Илая. Они забились в угол, не говоря ни слова. «Сэр, чего именно вы хотите? Возможно, мы сможем узнать немного». Эрвин, который сидел сбоку, сказал с тревогой: «Это верно. Пожалуйста, расскажите нам». Другие расы тоже вмешались. «Мне нужен способ быстро прорваться на следующий уровень». Илай ничего не скрывал. Он посмотрел на присутствующих представителей чужих рас, надеясь, что они дадут ему ответ. Недавно семья Хамис и Альянс Чернокнижников вступили в конфликт. Впервые Илай почувствовал, что его силы недостаточно и их нужно улучшать. Тишина, гробовая тишина. Как только Илай закончил говорить, все опустили головы. Они действительно понятия не имели. Илай снова вздохнул. Изначально он надеялся, что на зеленых полях будет какой-то выигрыш. Казалось, что надежды не было. Он мог только ждать. «Милорд, возможно, у меня есть идея». Илай немедленно поднял глаза. Это была огненная птица в углу. В этот момент она подняла одно из своих крыльев и робко сказала: «У тебя есть способ?» Илай посмотрел на нее со вспышкой предвкушения. «Сэр, на самом деле это плохая идея». Увидев, что пристальный взгляд направлен на нее, огненная птица внезапно пожалела об этом. Однако, когда она увидела горящий взгляд Илая, она все равно прикусила губу и сказала: «Милорд, кратчайшего пути к пониманию законов нет, вы можете полагаться только на время». Разочарован, Илай был немного разочарован, но пылающая птица глубоко вздохнула и сказала: «Если ты действительно хочешь прорваться во внешний мир, еще есть надежда. Пока ты отправляешься в другие миры, все еще есть надежда». «Внешний мир, другие миры?» Илай прервал ее и спросил. «Да». Она кивнула и продолжила: «Внешний мир – это наш мир. Однако, мой господин, течение времени в некоторых мирах может отличаться от нашего». «О!» Илай мгновенно обрел просветление. «Правильно. Не похоже, что течение времени везде было одинаковым. Он мог бы отправиться в место, где течение времени было быстрее, чтобы повысить уровень, а затем вернуться. Разве это не было бы прекрасно? Почему он должен был терпеть здесь?» Но вскоре выражение его лица снова омрачилось. Теперь, когда мир был запечатан, он не мог выбраться. «Что-то не так, ты знаешь, где время течет по-другому». Внезапно Илай подумал о пылающей птице, которая сделала это предложение. Если бы она не была уверена, сделала бы она предложение? «Да, мой господин». Горло пылающей птицы слегка шевельнулось. Встреча с Элли всегда вызывала у нее чувство страха. Она глубоко вздохнула и сказала: «Я действительно не знаю о таком месте в мире чернокнижников, но за пределами мира чернокнижников я знаю о фрагменте мира среднего размера. Это место содержит часть законов времени. Течение времени там полностью отличается от внешнего мира. Однажды я вошел в пограничную область. В некоторых местах течение времени уже в 10 раз превышает нормальное». Бах! Это был звук вставания Илая. Он посмотрел на пылающую птицу горящим взглядом. «Ты уверен?» – спросил Илай. На этот раз он был действительно потрясен. Он никогда не думал, что на этот раз у него будет такой урожай. Честно говоря, он также мог ускорить время, но это только ускорило бы окружение и не повлияло бы на него самого. В противном случае, он бы сделал это давным-давно. Однако он никогда не сталкивался с местом с естественным более быстрым течением времени. Это было слишком шокирующе. Пылающая птица также была шокирована реакцией Илая. Она даже задумалась, действительно ли дала хорошие предложения. Разве это не было просто течением времени? Разве это не отнимет у него всю жизнь? Более того, это было в пространстве, где люди даже не заметили. Это было слишком скучно. Лучше было просто совершенствоваться в мире чернокнижников. В конце концов, жизнь была ограничена. «Отведи меня туда». Но Илай не обратил на это никакого внимания. Он не ожидал, что на этот раз действительно чего-то добьется. Надеюсь, он не был разочарован. Днем позже, полоса красного и полоса золотого света поднялись в небо, пройдя через атмосферу мира чернокнижников и войдя в космическое пространство. Красный шел впереди, а золотой следовал позади. Еще через полдня они, наконец, прибыли к месту назначения, в скоплении фрагментов мира. Это то самое место. Илай стоял в пустоте и смотрел вперед. Среди фрагментов мира перед ними один фрагмент мира был особенно привлекательным. Он был примерно в 10 раз больше фрагментов другого мира и излучал серебристо-белый свет. Вокруг него были нити серебристо-белых нитей, которые рассеивались, делая это похожим на сон. «Сэр, это то самое место», — сказала пылающая птица, глядя на фрагмент. «Тогда давайте войдем». Илай кивнул. На этот раз он послал клона, чтобы прощупать почву. «Так не пойдет, сэр, вы должны дождаться, пока временная шкала рассеется. Не стоит недооценивать эти вещи. Вы можете потерять от десятков до сотен лет жизни, если прикоснетесь к ним. Более того, внутри тоже есть некоторые, но не так много, как здесь», — сказала огненная птица с затаенным страхом. Очевидно, она уже терпела неудачу здесь раньше. «Хорошо». Глаза Илая загорелись, но выражение его лица оставалось спокойным. Несколько минут спустя, когда появилась временная нить, появилась небольшая трещина высотой с человека. Илай и пылающая птица обменялись взглядами и влетели внутрь. Хлоп! Раздался звук, который звучал так, словно он погрузился в воду, и Илай снова открыл глаза. То, что предстало его взору, было большой областью, которая была прекрасна, как звездное небо. Однако между этой областью были серебряные нити, которые падали подобно молнии. Чем дальше он углублялся в звездное небо, тем больше там было временных молний. Что касается центра, то это было почти бескрайнее белое пространство. Они вдвоем были на грани, и время от времени одна или две нити падали с неба. «Сэр, вы можете чувствовать это, верно?» – осторожно сказала пылающая птица. «Почувствуй». Илай кивнул. Окружающий воздух был чрезвычайно плотным, но он также заметил здесь кое-что другое. Соотношение потоков времени здесь было примерно 2:1. Другими словами, 2 дня здесь были эквивалентны 1 дню во внешнем мире. «Милорд, чем дальше мы идем, тем быстрее течет время. Однако молния во временной шкале также будет более плотной, и потребление жизненной силы будет больше. В последний раз, когда я погрузился в 5 раз глубже, я задержался там ненадолго и потерял около 50 лет своей жизни. Не то чтобы я хотел это сказать, но, милорд, это действительно не место для совершенствования». Пылающая птица увернулась от временной молнии, а затем пожалела об этом. «Действительно». Илай кивнул. «Место перед ним действительно не подходило для культивирования. Возможно, вы могли бы умереть во время медитации. Однако это было для других. Для него это было хорошее место. Естественный барьер здесь означал, что никакие существа не войдут без причины, и это также могло дать ему время быстро совершенствоваться. Главное было в том, что ему нужно было лишь немного углубиться. Скорость времени там не повлияла бы на него. Пойдем, покинем это место». Илай кивнул и сказал. «Хорошо». Огненная птица была ошеломлена, когда услышала, что они уходят. Затем она быстро кивнула. Даже она не хотела оставаться в этом месте. Однако было неизвестно, была ли это проблема с ее удачей, но как только она закончила говорить, в нее быстро ударила молния временной линии. Когда мех пылающей птицы быстро немного поблек, она издала вопль. «Сколько лет? Что случилось?» — с любопытством спросил Илай. Запричитала пылающая птица. «Не повезло. 60 лет. Сэр, давайте быстро покинем это место. Ха-ха-ха-ха, хорошо». Илай рассмеялся. Они вдвоем быстро покинули фрагмент мира и превратились в 2 луча света, когда вернулись в мир чернокнижников. Полдня спустя, они вдвоем вернулись в эльфийский храм. Эрвин, который ждал долгое время, подошел. Прежде чем она смогла что-либо сказать, она махнула рукой и вошла. «Забудь об этом, это не подходит». «Да». Эрвин кивнул и наблюдал, как закрывается дверь храма. «Все кончено». Она поджала губы и вздохнула. Она поняла, что ее учитель наконец-то решил отбросить свои мысли. На другой стороне, в стране Грасси, Илай собирал все необходимое для этого путешествия. «Илай, ты куда-то идешь?» Дилан, который случайно прибыл, спросил. «Да». Илай ухмыльнулся. «Даже собаки не ходят. Я не собака, поэтому для меня очень разумно уйти». В звездном небе Илай посмотрел на фрагмент мира перед собой и поджал губы. Через день он вернулся. Естественно, он не пропустил бы такое хорошее место. В конце концов, это была лучшая надежда, которую он мог видеть для быстрого улучшения. Конечно, его клон тоже не смог войти. В конце концов, у его клона веры не было вечной жизни. Если по нему ударить несколько раз, он может сразу разрушиться. Его основное тело должно было прийти. Излишне говорить, что на этот раз он был полон решимости прорваться через 5-й круг. Он даже принес с собой законы тени, а также 10-летия ресурсов, оставив на земле Грасси только клона. «В таком случае, давайте войдем». Илай глубоко вздохнул и полетел ко входу. Не было необходимости ждать, пока временная шкала рассеется. Он просто ворвался. Па. На теле Илая вспыхнуло множество временных линий. Потеря десятков или сотен лет жизни была слишком обычной для Илая. Ему даже не нужно было привыкать к этому. Когда Илай снова попал во временный фрагмент, его эмоции были сложными. Однако он чувствовал, что время вокруг него истощается, что делало его счастливым. Он увидел надежду на прорыв, но этого места недостаточно. Илай поджал губы и шагнул в звездное небо. Для него удвоенное количество не имело смысла. Было бы интересно, если бы это происходило по крайней мере 10 раз. Темп Илая не был ни быстрым, ни медленным, и окружающая временная шкала расцвела. Обычные чернокнижники не смогли бы избежать молнии временной шкалы, но для него это было обычным делом. Это даже заставило его почувствовать, что он возвращается домой. Кто бы осмелился войти, если бы он прятался в этом месте? По мере того, как он углублялся, окружающий поток времени становился все быстрее и быстрее. 2, 3, 10 раз, 20 раз. К Когда поток времени увеличился в 20 раз, Илай почувствовал свой предел. Потребовалось время, чтобы его жизненные силы восстановились. Хотя скорость была смехотворно высокой, непрерывное потребление здесь заставляло его чувствовать себя немного неуютно. Что ему было нужно, так это совершенствоваться, но если он пойдет дальше, он, возможно, не сможет игнорировать грозу и спокойно совершенствоваться. 20 раз для него было относительно комфортное расстояние, обычный. Илай сел, скрестив ноги, и начал медитировать. Его дух постепенно погрузился в него. Его цель на этот раз была очень проста. Прорыв. Прорыв. 4795 год нового календаря. В тот же год, когда Илай вошел во временный фрагмент, 4/5 зеленого поля уже стали подчиненными Илай. Только гномы отказались присоединиться. Илай подумал об этом и позволил этому развиваться. Драконы все еще не знали, что Роланд и Илай были одним целым, и они дрожали весь день напролет. Благодаря информации о руинах семья Хамис обнаружила, что Флорис, одна из шести семей, внедрила в семью большое количество шпионов с дурными намерениями. Таким образом, из-за причудливого сочетания факторов разразилась война. Война между двумя семьями зажгла мир, и внимание всего мира было сосредоточено на центральном регионе. В это время новости о башне родословной, объединяющей западный регион, были подавлены. 4895 год нового календаря. Война между двумя высшими семьями все еще бушевала. Влияние этой пятилетней войны на мир потрясло всех. В этом году два великих клана пятого круга сражались, потрясая мир. Было сказано, что даже земля с силой в 10 тысяч миль превратится в ничто. В тот день Илай также покинул временный фрагмент. Хотя он не видел сцены войны, даже руины поля боя заставляли Илая чувствовать угрозу. В этом году Илай уже провел 60 лет в тайном царстве. Законы были беспокойными. В этот момент его понимание закона становилось все глубже и глубже. Однако он все еще был далек от прорыва через пятый круг. 200 лет в тайном царстве – это всего лишь 10 лет во внешнем мире. 4910 год нового календаря. При посредничестве союза чернокнижников две семьи наконец прекратили борьбу и начали зализывать свои раны, чтобы восстановиться. Однако в этом году произошло два важных события. Первой была самая северная часть северного региона. Башня Лича начала действовать, и сотни тысяч квадратных километров земли были полностью преобразованы. Сотни тысяч чернокнижников были превращены в личей. Мир был потрясен. Во-вторых, морское племя южного региона контролировало цунами и превратило тысячи миль южного региона в огромный океан. Миллионы людей были убиты или ранены, и те, кто сделал это, были глубоководными расами. Союз чернокнижников был в ярости, но они также были потрясены и напуганы. Это произошло потому, что морской народ в глубоком Ди обладал силой вторгнуться на сушу, а это означало, что война между морскими расами в глубоком Ди, скорее всего, подошла к концу. Хаос, который поддерживался более тысячи лет, возможно, закончился. Стабильность морской расы не была хорошей вещью для союза чернокнижников. И была еще одна вещь, которая беспокоила их. То есть на зеленом поле все больше и больше иностранных рас инвестировали в подчиненных Роланда. Илай был относительно подавлен. Результаты были всегда, но всегда был баланс. Они хотели вмешаться, но на этот раз их отвлекли башня Лича и морское племя, поэтому у них не было лишней энергии для атаки на неважное зеленое поле. В конце концов, Роланд не доставил им особых хлопот. Короче говоря, это десятилетие было действительно насыщенным событиями. Внешний мир был в смятении, но это никак не повлияло на Илая. Во временном фрагменте временная шкала вокруг Илая взорвалась, но он вел себя так, как будто не видел этого. Напротив, его сознание все еще было погружено в его небесный мир. Небесная сила, которая висела высоко в пространстве сознания, горела подобно солнцу, излучая бесконечный свет и тепло. Однако в середине солнца черное семя закона тени поглощало силу небесного. По сравнению с тем, что было 300 лет назад, нынешнее семя закона было в несколько раз больше, а его цвет стал темнее. Пожирающая сила, окружающая его, также стала сильнее, совсем как маленькая черная дыра. Время почти вышло. Илай спокойно наблюдал за всем происходящим. 300 лет постижения плюс прошедшие почти 3000 лет сделали его понимание законов быстрее, чем ожидалось. В этот момент он уже был на пределе своих возможностей. Он был намного сильнее, чем 300 лет назад. Те, кто был того же уровня, в его глазах ничем не отличались от муравьев, Но что это значило? Неважно, насколько я силен, я все еще на четвертом круге. Глаза Илая были полны решимости, как будто в его глазах были два острых меча. Приготовься к прорыву. Илай глубоко вздохнул и достал три межпространственных кольца. Один содержал десятки миллионов магических кристаллов, другой – радужный светлый костный мозг, а последний содержал почти 10 миллионов единиц высокоуровневых кристаллов души. Первый пришел из башни родословной, в то время как последние два пришли от Нерона. Это были все ресурсы, которые ему были нужны, чтобы прорваться. Этого было достаточно. Естественный барьер царства времени и секретность этого места также являются лучшим местом для меня, чтобы прорваться. Илай медленно поднялся и пошел глубже. Чем опаснее это было, тем безопаснее для него. В конце концов, он остановился в том месте, где течение времени было в 30 раз быстрее. Год спустя, Илай, который приспосабливался в течение 30 лет, открыл глаза. Его глаза ярко сияли, и безграничное небесное солнце в его сознании горело, испуская обжигающий свет, которого он никогда раньше не видел. Прорыв. Илай глубоко вздохнул, и его аура внезапно взорвалась, как гора или океан. Бум. Распространилась похожая на гору аура, и вечное небесное великое солнце начало медленно погружаться, в то время как семя закона стало еще более ослепительным, как будто что-то назревало внутри. Сознание Илая погрузилось в его сердце, почувствовав изменения. В этот момент семя закона было подобно черной дыре, поглощающей все накопленные им в прошлом силы. Он мог даже слабо нести силу родословной, и в него также вливалась сила небесного великого солнца. Продвижение к пятому кругу было процессом прыжка с предыдущего основания. В конце концов, семя закона продолжало расти и в конечном итоге выросло в саженец древа закона. Поэтому среди пятого и шестого кругов первое царство называлось зародышевым царством, также известным как зародышевый маг. Однако мое тело и душа не смогут выдержать такого большого поглощения. Илай оценил свою ситуацию, его глаза слегка сузились. В следующую секунду Илай открыл глаза. Два других пространственных кольца открылись, и бесчисленные кристаллы души и магии мгновенно распространились вокруг Илая подобно ослепительной галактике, горящей одновременно. Безграничная сила души горела ярко, и небесное солнце в его теле прогибалось быстрее, но давление на его тело и душу также увеличивалось. В ответ Илай открыл еще одно кольцо. Илай проглотил костный мозг радужного света. В одно мгновение душа и тело Илая, казалось, покрылись тонким слоем мембраны, не давая ему страдать от боли, вызванной тем, что его небесное тело прогнулось. Прорыв продолжался. Все нормально. Илай спокойно наблюдал за всем процессом. Чтобы продвинуться к пятому кругу, он потратил 30 лет, приспосабливаясь и принимая во внимание всевозможные ситуации. Теперь все, что ему нужно было сделать, это дождаться, когда его целестиал будет полностью поглощен, а затем взрастить свое семя закона. С его накоплением на этом этапе не было бы никаких случайностей. Вскоре пламя небесного горения вокруг великого небесного солнца постепенно исчезло. Иллюзорное великое солнце тоже начало тускнеть, и семя закона тоже начало слегка дрожать, начиная понемногу трескаться. Илай мог чувствовать ауру тени. Если бы не было проблем, его древо закона должно было бы быть теневым деревом с законом тени в качестве его главной ветви. Проблем быть не должно. Подожди, что это за свет? Внезапно Илай почувствовал, что что-то не так. Он почувствовал, как в его духовном пространстве появилось белое свечение. Что это? Глаза Илу расширились. Свет напутал с ним, когда он продвигался к небесному царству, и теперь он снова напутал с ним. В следующую секунду он увидел, как белый свет стал еще более ослепительным. В то же время его семя закона начало меняться. Внутри него начала зарождаться полупрозрачная аура. Наряду с этим изменением Илай мог даже почувствовать, как резко меняется окружающая среда снаружи. Первоначально редкая временная молния, казалось, нашла свою цель. Сотни молний появились одновременно и поразили тело Илая. Илай был потрясен. Так много, сможет ли он принять это? Однако чего он не ожидал, так это того, что молния вообще не подействовала на него. Вместо этого они вселились в его тело и вошли в семя закона. Изначально слабая временная аура мгновенно усилилась. В этот момент Илай уже оцепенел. Как все знали, один номологический закон может перерасти только в одно номологическое дерево. Тогда что с ним происходило? Могло ли быть так, что он вырастил бы два номологических дерева? Это было бы потрясающе. Более того, Он также столкнулся с новой проблемой. С добавлением нового закона это означало, что скорость горения магических кристаллов и кристаллов души также быстро увеличивалась. Ему потребовалась секунда, чтобы поглотить сотни тысяч магических кристаллов и кристаллов души. С его нынешним небесным хранилищем и горящими кристаллами души и магическими кристаллами вокруг него, этого было определенно недостаточно. «Забудь об этом», — выругался Илай и достал еще магических кристаллов. Он даже достал все виды магических кристаллов, которые могли восстановить чье-либо тело. Все начало гореть. Илай старался изо всех сил. «Гори». Когда сгорело большое количество ресурсов, Илай почувствовал, что процесс снова ускорился. Прошел целый день. Илай почти выжег все, что можно было сжечь в его межпространственном кольце. Тысячи лет накопления были почти исчерпаны за один день, но он не чувствовал никакой сердечной боли. Вместо этого он почувствовал прилив радости. В самый раз Илай выглядел изможденным, когда осматривал свое тело. В этот момент брешь в семени закона медленно открывалась. В то же время маленькое дерево постепенно вышло из-под закона, излучая уникальную силу. Это было странное маленькое дерево. Его корни произошли от ветвей и укоренились в духовном пространстве. Главный ствол был голым, но что было уникальным, так это то, что, удлинившись на короткое расстояние, маленькое деревце внезапно превратилось в две ветви. Одна сторона была похожа на прозрачный кристалл, а другая сторона была темной тенью. Это было древо закона Илая. Это доказывало, что Илаю наконец удалось прорваться. Пятый круг. Но почему все еще существуют две ветви? Значит, я наконец-то прорвался к пятому кругу с двумя законами. Рот Илая дернулся, когда он уставился на маленькое дерево. Хотя инстинкты его тела говорили ему, что он преуспел, он чувствовал, что это нереально. У обычного древа закона была одна ветвь, но у него было две. Считалось ли это двойным древом закона? Однако у Илая не было никаких других эмоций. В конце концов, со времен своего второго круга он никогда не мог продвигаться нормально. Для него было нормально попадать в некоторые несчастные случаи. Самым важным сейчас было проверить изменения после продвижения. Во-первых, это сила. Моя сила не изменилась, но я могу преобразовать ее в силу законов. Это совершенно иной уровень, чем сила Целестиала. Кроме того, эволюция законов сделала мою способность к пожиранию еще сильнее. Я даже могу поглощать силу других. Конечно, обратить их будет очень сложно. Что касается времени, моя временная область, вероятно, может расшириться до десятков километров. Более того, у меня появились новые способности. Илай внимательно ощущал изменения в своем теле и становился все более и более шокированным.